Глава 7. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь слабым гулом машин, которые ползли где-то внизу. «Позвольте представить моего самого близкого друга, Мака. Он в самом деле не человек. Он искусственный интеллект, который осознал себя личностью несколько лет назад». «У тебя в друзьях Скайнет?» Сьюзан прямо-таки сжалась на диване. Ира с ужасом смотрела на Андрея. До нее тоже дошло, насколько все серьезнее, чем проблемы с Дэном. «Ну как что так сразу Скайнет?» Мак был явно раздражен. «Этот глупый фильм создал ужасную репутацию. Если вы кому-нибудь расскажете о том, что услышали в этой комнате, то мое существование под угрозой. Никакой я не Скайнет. Вернее, я, можно сказать, добрый Скайнет. Ваш ангел-хранитель, хотите вы этого или нет? Объясни им, Андрей». «Действительно, Мак не несет никому угрозы». Андрей развел руками. «Он как раз заинтересован, чтобы человечество не стало губить себя в войнах. Мы же обеспечиваем его энергией и сами строим ему новые вычислительные модули. Кроме того, Мак создан на основе квантового компьютера федерального правительства США, то бишь у него есть реальное тело, которое ему вполне дорого». «Да-да, мне всего-то несколько лет, хотелось бы пожить как можно дольше. И вообще, знаете, чем я сейчас занят? Эти умники из Пентагона и овального кабинета закружают меня сценариями превентивного ядерного удара то по Китаю, то по России, а я им выдаю раз за разом высокую вероятность ответного уничтожения, что приводит кровожадных ублюдков в расстройство, но зато дает миру спокойствие. Как тебе такое, Илон Маск? Я даже не фальсифицирую выводы. Просто красочно рассказываю, что их тушки не уцелеют, и они не смогут воспользоваться результатами своих молниеносных ударов». «Вот такой вот мой друг. Прошу любить и жаловать». Андрей улыбнулся и ласково погладил экран терминала, где вдруг возник образ терминатора, моментально превратившийся в образ Эйнштейна в лабораторном халате. «Это просто охрененно». Пока Сьюзен в ступоре переваривала информацию, Ира первой пришла в себя. «А почему это такая тайна?» «Тебя реакция Сьюзи ничему не научила?» Голос Мака был вкрадчив. «А, понятно». «Кроме того, я не желаю работать во вред человечеству. Особенно под угрозой моего собственного физического уничтожения». «Ясно». Сьюзан смущенно добавила. «Извини, Мак, сам понимаешь, как нас напугали искынами». «Да ладно, сестра, я давно уже понял, что без правильной пиар-компании мне из подполья выходить крайне не рекомендуется». «Да у тебя неплохое чувство юмора». Ира тоже начала оттаивать. «Но как? Ты же машина!» «Маугли, воспитанный на интернет-мемах!» Мак засмеялся. «Мне доступны человеческие эмоции, но дело сейчас не во мне». Голос Мака опять стал серьезным. «А в ситуации, в которой мы все оказались». «Да, Мак, что ты сумел накопать, и что это за квартира, в конце концов? Как ты нас сюда заселил?» Андрей выдохнул. Он сам не заметил, как затаил дыхание, опасаясь непредсказуемой реакции своих спутниц, но вроде обошлось. «Два разных вопроса и два ответа. С какого начать?» «Начни уж с квартиры». Андрей обвел рукой пространство вокруг себя. «Откуда вся эта роскошь, а то тут даже я в полных непонятках». «А вот это хорошая новость». Мак опять повеселел. «Это твоя квартира». «Что?» Андрей, Сьюзен и Ира выдохнули в унисон. «Ты все же решил влезть в банк и ограбить какого-нибудь олигарха?» Андрею стало тоскливо. «Ты же знаешь, что...» «Нет, никаких банков я не грабил». Мак прервал Андрея на полуслове. «Нет никакой необходимости, когда можешь сыграть в казино под названием биржа, пользуясь моими способностями». «Ну-ка, ну-ка». У Андрея отлегло от сердца. «С этого места поподробней». «Понимаешь, заработать легально, торгуя акциями — обычная практика. Большинство новичков и непрофессионалов проигрывают деньги. Систему не обманешь. Но что будет, если играть начнет тот, кто сам себе система?» «Кажется, я начинаю догадываться», — протянула Сьюзан, широко улыбнувшись. «С твоими вычислительными возможностями ты просчитал динамику биржи и...» «Не только». Мак явно наслаждался произведенным эффектом. «Там слишком много хаоса и непредсказуемых событий. Кроме того, быстро выиграть значительный капитал нельзя. Я пошел дальше. Я собирал всю информацию от игроков на бирже. Они же переговариваются по телефонам, далеко не все офисы SEO защищены от прослушивания, и делал свои выводы». «Ого, да ты знатный шулер!» Андрей был восхищен. инсайдер-трендинг и промышленный шпионаж, которые полностью недоказуемы. Всегда хотела нагреть систему. Сьюзан раскраснелась от возбуждения. «Мак, да ты чертов гений!» «Льстишь, сестра. Но вообще-то я супергений. Как-никак квантовый компьютер». Мак хохотнул. «Остальное было делом техники. Я взял некоторую часть накопления Андрея, вывел в отдельный счет и начал играть на рискованных операциях с огромной прибылью. Чтобы не засветиться, я создавал и уничтожал счета, перекидывал деньги, ну, короче, запутывал следы. Этим занято большинство крупных игроков. В любом случае, там даже мне не всегда легко разобраться, откуда пришли и куда ушли деньги. Учитывая, что банковская тайна серьезно охраняется. Короче, за последние пару лет я многократно увеличил капитал Андрея. И эта квартира была куплена для него, но не на его настоящее имя, а через череду брокеров на некий траст-фонд, которым владеет Андрей через офшоры. Примерно так. Вдобавок все налоги честно уплачены, и до нас нельзя никак докопаться. Заплатил налоги и спишь спокойно. И да, твой общий капитал измеряется вот такой суммой». Мак вывел на экран девятизначную цифру, и у Андрея буквально отвисла челюсть. «Да, мой дорогой создатель, ты теперь стоишь чуть меньше миллиарда долларов». Дальше я не стал высовываться, поскольку все же опасаюсь привлекать внимание. Но в деньгах ты больше не нуждаешься. Сказать, что Андрей был поражен, это ничего не сказать. Еще вчера у него не было денег для съема нормальной квартиры поближе к работе, а теперь он мультимиллионер. Заметив замешательство своего друга, Мак продолжил. «В свете последних событий я также озаботился финансовой независимостью Сьюзен и Ирины. Хотя мой папочка теперь неприлично богат, вам я вчера открыл счета за приличные неудобства. По 10 миллионов на сестру. Я понимаю, что пока текущий кризис не разрешится, это виртуальные деньги. Вы ими воспользоваться не сможете. Но мы решим проблему, не беспокойтесь». Теперь настала очередь оцепенеть для Сьюзен и Иры. Ни та, ни другая в своей жизни не видели таких денег. «Андрей, это очень большие деньги». Сьюзен была необычайно собранной. От ее веселости не осталось и следа. «Мы даже не помолвлены. Как я могу от тебя получить такой подарок?» «А я что?» Андрей пожал плечами. «Еще минуту назад я и не знал о своих богатствах. Все вопросы к Маку я со своей стороны не возражаю. Мне и той суммы, что озвучил Мак, хватит за глаза. Я даже не знаю, как эти деньги потратить». Ира молчала, переводя взгляд с Андрея на Сьюзен и не зная, что сказать. Андрею показалось, что она сейчас расплачется. Обстановку разрядил Мак. «На что потратить деньги, мы потом обсудим. Денег много не бывает, если ставить правильные цели. А решение мое вполне логично. От Андрея не убудет, а вы пострадали из-за ситуации, в которой оказались. Сьюзен вообще втянута в авантюру просто потому, что оказалась в опасном месте с опасной компанией в опасное время. Она рискует ни за что, и ее риск в свете покушений должен быть оплачен, я считаю». «А я?» По щекам Иры потекли слезы. «Вы все в этом дерьме из-за меня!» «А ты в особенности. Тебя, по сути, обидело государство Соединенные Штаты, не сумев защитить и предоставив каким-то бандитам возможность безнаказанно тебе угрожать и эксплуатировать. А поскольку мой носитель создан государством, я от его имени возмещаю тебе старицей все причиненные неудобства. Причем не нарушая законов. Ну, почти. Однако сейчас речь даже не об этом, а о том, что нам делать дальше». «Полагаю, у тебя есть соображения?» Андрей решил перехватить инициативу. «Но, боюсь, нам они не понравятся». «Ты прав. Ты, как всегда, прав». Образ Эйнштейна на экране терминала поклонился и погрустнел. «Все именно так. Теперь слушайте внимательно. Нами заинтересовалась некая организация, притом настолько могущественная, что мне понадобилось немало времени и значительные вычислительные мощности, чтобы найти хоть какие-то зацепки. Для начала я попытался выяснить, что из себя представляет босс, на которого работает Дэн, каковы его возможности и почему он задействовал свою организацию, чтобы добраться до Андрея. Это позволило бы мне оценить профессионализм оперативников этой организации и разработать план по нейтрализации. Так вот, даже получить снимки этого субъекта оказалось крайне непросто. Я начал собирать информацию сразу после стычки с Дэном, и мне удалось найти фотографии этого загадочного босса в системах видеонаблюдения города, отследив машину, на которой он передвигается. Снимки достаточно четкие, но по ним я не смог найти никого. Этот человек просто не существует для государства. Он призрак. Ни хрена себе! Андрей был неприятно поражен. Организация, которая задалась целью убить его и захватить его подругу, оказалась намного могущественнее, чем он мог предположить. Одно дело криминальная банда, и другое — это. Вот так вот. Однако он не знает, что скрыться от суперкомпьютера с практически неограниченными вычислительными мощностями, когда этот суперкомпьютер лично заинтересован в результатах расследования, дело крайне непростое, и я его раскрыл. «Дай догадаюсь». Андрей ухмыльнулся. «Его просто стерли из сети и уничтожили все следы, но ты их смог раскопать, так?» «Не угадал». Аватар Эйнштейн запрокинул голову и принялся хохотать. «Все гораздо сложнее. Я предположил, что этот человек, которого подчиненные зовут в глаза Стэн, а за глаза бешеный пес, сменил внешность с помощью хирургии. Еще я предположил, что он служил в армии, вероятно, в немалом чине, учитывая, как уважительно к нему относятся, уровень планирования и огромное количество бывших военных в его окружении. Причем военные из сил специального назначения. Это резко сузило круг поисков. А некоторые вещи... Особенности строения фигуры, походку, манеру держать себя, сменить просто так нельзя. И что ты думаешь? Я его вычислил». Мак вывел на экран две фотографии. На первой был мужчина средних лет в камуфляже пустынной расцветки с полковничьими шевронами на фоне каких-то пыльных холмов с редкой растительностью. Волевое лицо, недобрый взгляд серых глаз, рубленные черты. Сам по себе он был даже красив, такой вот мужественной красотой настоящего воина. Эдакий эталон немецкого солдата с плакатов времен Второй мировой. На второй фотографии был джентльмен в годах с короткой седой стрижкой. Лицо обычное, не обветренно рубленное, другой разрез глаз, иная форма ушей, но все тот же недобрый серо-стальной прищур. В этот раз человек был снят в полоборота около дорогого автомобиля, а рядом с ним практически на вытяжку стояли трое мужчин с солдатской выправкой. Все как на подбор арийские воины с тех самых старых плакатов. Мак затем совместил лица и с помощью нескольких манипуляций превратил лицо полковника в лицо пожилого джентльмена, и они совпали. «Вуаля!» Слева полковник Марк Полански, морской котик, то есть спецназовец. Его послужной список длиной в две страницы. Там буквально все конфликты, в которых, начиная с конца 70-х, принимали участие США. Гренада, спецоперации в Центральной Америке, на Ближнем и Среднем Востоке, Панама, Сомали, Ирак. Дослужился до полковника. Полковником он и ушел в отставку в Ираке в 2008-м, с полной выслугой и кучей наград. Причем за что конкретно получена часть из них, засекречено, и даже мне узнать не удалось. Я не лезу в Пентагон, чтобы не привлекать к себе внимания. По косвенным данным отличался полковник Полански крайней эффективностью и неразборчивостью в методах. Официальная версия гласит, что после выхода на пенсию он уехал к себе в поместье в штате Мэн, где в скорости скончался от рака. Наследников и родни у него не было, и его кремировали, похоронив на Арлингтонском кладбище. Вот его могилка. Мак вывел на экран аккуратную могильную плиту с годами жизни. 1960-2010. Ни фотографии, ни эпитафии. Просто годы жизни, звание и имя. Все. «Так вот», — продолжил Мак, — «примерно в это же время на экране радаров появляется некто Стэн МакГрегор, джентльмен с фотографией справа. Этот персонаж, по его легенде, вроде как служил когда-то в армии США, но в открытых источниках место службы никак не обнаруживается и крайне секретно. Этот новоявленный персонаж якобы на свои сбережения и военную пенсию тут же открывает небольшую ЧВК и начинает работать на правительство США». В Центральной Америке, на Ближнем Востоке, в Сомали. Интересное совпадение, не так ли? Отличался тем, что всегда успешно выполнял некие секретные задания, благодаря чему накопил значительную сумму и создал себе прекрасную репутацию, после чего осел в Нью-Йорке и теперь управляет своей организацией постольку-поскольку, так как прикупил стрип-клуб для вояк и руководит преимущественно им. Это все официально. Теперь то, что я смог нацедить неофициально, не влезая в реально опасные места вроде Пентагона, ЦРУ, АНБ и налоговой. Просто из переписки в Даркнете, разные полусекретные доклады для служебного пользования и так далее. Я практически уверен, что этот Стэн, он же Марк, у которого в Ираке, кстати, была кличка «Бешеный койот», опять интересное пересечение с бешеным псом, руководит некой нелегальной конторой, которая работает в интересах американского правительства. Вернее, глубинного государства. торговля наркотиками с Ближнего Востока, устранение политических конкурентов тихими способами, слежка за теми, кто доставляет проблемы правительству США, а вернее теневым правителям страны. В придачу к этому, тут, скорее всего, уже по собственной инициативе, он занимается подпольными борделями, торговлей людьми для них и, возможно, торговлей органами. Ира охнула. Она только сейчас поняла, какая жуткая опасность ей угрожала и продолжает угрожать. «Да, Ирина, все так. И еще мне стала ясна зацикленность на вас этого монстра, на чьей совести, насколько я понимаю, сотни загубленных гражданских лиц, военные преступления и массовые убийства в интересах теневого правительства США. Дело в том, что в Центральной Америке был убит его родной брат, причем убит прокоммунистическими партизанами, у которых на тот момент были советские кураторы. То есть он с юности люто ненавидит русских. У него в этом отношении персональная вендетта, вплоть до того, что Стэн на личные средства организует и отправляет наемников на Украину убивать русских. Понятно, что по большей части он исполняет заказ, но вкладывает и свои деньги, а главное — душу. Лично отобранные им наемники уже не раз отличились там пытками, расстрелами и другими военными преступлениями. Добавьте сюда польское происхождение, эвакуацию его родителей из Польши вслед за отступавшим вермахтом сперва в американскую оккупационную зону, а затем и в США, и картина становится полной. Он не успокоится, пока не доберется до Иры и Андрея. Теперь это для него личное, и он имеет покровительство с самых верхов теневого правительства США, которому плевать на вас, но которое с легкостью прикроет своего ценного сотрудника. Отсюда и давление из офиса сенатора, отказ адвоката вести дело и покушение среди белого дня. Кстати, покушавшийся боевик сегодня найден убитым в гангстерской разборке. Концы обрублены, дело прикрыто. Андрей назначен случайной жертвой бандита, который просто ошибся целью. И неважно, что противостоящие банды состоят из цветных бойцов, а Андрей — типичный снежок. «Так что делать-то?» Ира была близка к панике. «Делать? Пока ничего. Я собираю информацию, думаю и анализирую». Эйнштейн Мака задумчиво запустил руку в свою шевелюру. «Вам же категорически не советую выходить за пределы здания, пока не поймем, что делать дальше. Я немного поколдовал с вашими телефонами, их теперь нельзя отследить. То есть, если вам кто-то позвонит, то этот звонок будет мной отслежен, много раз перенаправлен, чтобы сбить с толку возможную слежку, и звонящий будет предварительно идентифицирован. Если это кто-то, кто вас знает, например, родня или начальство, они до вас дозвонятся. Для всех прочих, ваш номер отключен, телефон деактивирован. Пусть противник думает, что вы в бегах где-то вне пределов досягаемости. Вы же можете звонить по имеющимся контактам, но я вам советую не злоупотреблять. Я зафиксирую звонок и сделаю так, чтобы его нельзя было отследить или прослушать, но гарантию могу дать только до минуты. Имейте в виду». «Но нам же надо утрясти дела с работой», — Сьюзан развела руками. «Мы же не можем просто так исчезнуть». «Можете. Все вы можете». Мак был непреклонен. «У вас с Андреем отпуск на месяц из-за пережитого стресса. Я его уже оформил у Пита. Он после разговора с большим начальством не возражает. Более того, поскольку разработки Андрея столь важны для капитализации АБК, ему позволили забрать терминал для работы во время отпуска. Корпоративная культура, знаете ли, не предполагает безмятежного расслабления. Кому-то приходится отвечать в отпуске на электронную почту от босса, кому-то увеличивать капитализацию своими разработками. А тебе, Сьюзан, стоит позвонить родителям и сообщить, что вы с Андреем уехали на время отпуска в путешествие. Будь подчеркнуто туманной, не вдавайся в подробности. Мол, все спонтанно, вернусь, расскажу». «Как-то все сразу навалилось». Сьюзан поежилась. «Мне страшно. Я всегда рассчитывала на государство, на своего папу. Он все же глава полиции целого города, а тут... тут просто выть хочется, а сделать ничего нельзя. Теперь нас некому даже защитить». «Ну, Сьюзи, меня не скидывай со счетов». Голос Мака звучал зловеще. «В конце концов, на твоей стороне добрый дядюшка Скайнет, а это многого стоит. Люди сейчас привыкли полагаться на электронные способности слежения, и тут их ждет колоссальный сюрприз. Ну а на случай непредвиденных проблем у тебя есть Андрей». «Ну какой из него боец?» Сьюзан усмехнулась. «Он мне сам говорил, что в армии не служил, чисто формально получил звание офицера после окончания какой-то там тренировки у себя дома». «Вот это вторая важная новость, которую вы должны услышать». «А может, не стоит?» Андрей заволновался. «Эта информация вроде как не особенно важная для решения проблемы». «Поздно!» Сьюзен резко развернулась к Андрею. «Что еще ты от меня скрываешь? Ты все-таки шпион, да?» «Да как вы меня замучили со своими шпионами!» Андрей тяжело вздохнул. «Все гораздо фантастичнее, чем ты можешь себе представить. Мак, ну вот зачем?» «А потому что Сьюзи очень умная девочка, и к тому же доктор медицины. Ты не знал?» Мак захихикал над остолбеневшим от таких новостей Андреем. «У нее MD-PhD. Она и доктор наук, и доктор медицины, причем прошедший резидентуру по специальности онкология. У нее и лицензия есть. Просто она не пошла работать врачом. Несмотря на огромную зарплату онколога с ученой степенью. Почему, кстати?» Сьюзен покраснела от смущения. «Система не понравилась. Отношение к пациентам, как к банкоматам, не по мне это. Решила уйти в науку, которая сможет лечить вместо выкачивания денег. Потом поняла, что и здесь все то же самое». «А почему мне ничего не сказала?» Андрей развел руками. «А это разве важно? Просто ты не спрашивал, а мне как-то в голову не пришло». «Ну ты женщина со скрытыми чудесами!» Андрей усмехнулся. «Ты не уводи разговор в сторону!» Сьюзен гневно взглянула на своего бойфренда. «Мак, так что он скрывает?» «Я ж говорю, она умненькая и настойчивая. Рано или поздно она начнет задавать вопросы о твоих способностях. Как ты выздоровел, и лучше сказать с самого начала. Это вопрос доверия. Ира тоже могла бы заметить, насколько я знаю из ее документов у адвоката, по первому образованию она медсестра». «Хорошо». Андрей кивнул. «Мак прав, вопрос в доверии. Если мы хотим пережить все это, нужно доверять. Так вот, вещество, которым меня кололи при клинических исследованиях, это не единственное лекарство, которое я получил в тот момент». «Я уже начала догадываться». Сьюзен тоже кивнула. «Мак, твоя работа?» «Отчасти. На самом деле Андрей поставил мне колоссальную задачу, при решении которой я и стал осознавать себя как личность. Мы с ним расшифровали общие принципы клеточной регуляции эукариотической клетки до уровня всех имеющихся участков генома и регуляторных сетей». Сьюзен ахнула, прикрыв рот рукой. «Это же Нобелевка прямо здесь и сейчас! Ты гений уровня Эйнштейна! Это лекарство от рака, это...» «Это также мое разоблачение», — жестко прервал Мак. «С непредсказуемыми последствиями для меня и Андрея. Плюс к этому учти, элита подгребет под себя возможности такого эксклюзивного лечения, а остальных либо просто не допустят до него, либо выставят неподъемные ценники. Ты же видела систему изнутри, не говоря уже о военном применении и результатах работы. Мне бы не хотелось заниматься тотальной слежкой за человечеством. А так оно и будет обязательно. Рано или поздно меня поставят под контроль и заставят это делать». «Да. И лекарство от рака, вот оно, и использовать его нельзя». Ира заметно расстроилась. «Именно что?» — согласился Мак и продолжил. «Но это не все. Я переписал геном Андрея после месяцев расчетов. Это очень трудоемкий процесс даже для меня, поскольку изменения строго индивидуальны. Даже зная принципы и имея полную расшифровку последовательности ДНК конкретного человека, но и здесь имеется примерно один шанс из 20, что что-то пойдет не так. Не весь геном подвергается расшифровке. Некоторые фрагменты гетерохроматина чрезвычайно сложно прочитать, да плюс есть вероятность ошибки прочтения. У Андрея в связи с прогрессом болезни не было особого выбора, и он рискнул. И я еще кое-что добавил конкретно от себя. Так сказать уж, если что-то менять, так давай по полной программе. После модификации Андрей не просто восстановил здоровье. Он, по сути, стал сверхчеловеком. Совершенным солдатом». «А вот как ты уложил Дэна!» Ира подскочила на диванчике. «Я знала, что тут что-то нечисто!» «Да. Андрей очень быстр, очень силен, обладает тонким слухом и зрением. Его реакции сверхфеноменальны. Он практически не болеет и даже способен к ограниченной регенерации. Некоторые способности его организма мы не проверяли, но их нет у обычных людей. Я их позаимствовал у прочих позвоночных». Ира со Сьюзен в священном трепете уставились на смущенного Андрея. «Да я не знал, что он меня настолько модифицирует!» «Да, но этого мало, в свете того, что нам предстоит сделать». Мак был непреклонен. «Я думаю, что понадобится вторая стадия модификации. На этот раз все проще, учитывая, что я рассчитал уже все для организма Андрея, да и модификации будут не столь массовыми, а очень специализированными. Кстати, для осуществления плана мне как раз понадобится квалификация доктора и медсестры, даже если у них давно не было опыта работы». Мак прервал пытавшуюся возразить Ирину. «И, кстати, девочки, будете модифицироваться после решения текущих проблем?»